Глава 6. Жизнь всегда для тебя. Пишу вопрос за главными буквами в блокнот. Как пройдет моя поездка в Вену? Как только задаюсь этим вопросом, сразу же находится ответ. «Эй, что ты там пишешь?» Патрик внезапно возвращается, напугав меня до смерти. «С женщиной все в порядке?» — отвечаю я встречным вопросом. «Да, Сюзанна все еще делает рейки, но дама уже может ходить». «Что такое рейки?» «Это исцеление энергией. Она кладет руку и, так сказать, лечит тебя и твои раны». «Ясно», — думаю я. «Предпочитаю держать мысли при себе». «У тебя тоже есть для меня задание?» «О, да», — он ухмыляется. «Позволь Сюзанне сделать тебе рейки. Не нужно ждать до выходных. Можно заняться этим прямо сейчас, когда она вернется». Поднимаю бровь или, по крайней мере, пытаюсь. Хочу, чтобы он понял, я настроена скептически. «У тебя инсульт?» — спрашивает он. Я усмехаюсь. «Я точно видел, как ты закатила глаза, когда разговор зашел о рейке. Но тебе было интересно. Думаешь, это не совпадение? Прямо при тебе произошел несчастный случай, и ты впервые услышала про рейки. Почему ты ведешь себя так, будто все на свете имеет смысл? А разве это не так?» «Что не так?» — раздается знакомый женский голос позади. Оборачиваюсь и вижу сияющую Сюзанну. «Вот и ты!» — излишне резко замечает Патрик. «Да, та женщина собирается поспать, и, если что-нибудь случится, сообщит. Я дала ей свой номер». «Ты пришла вовремя. Есть идеальное задание для Бетти. Она очень хотела познакомиться с Рейки». Собираюсь возразить, но, увидев радость, в глазах Сюзанны прикусываю язык. «Отлично. А слышала когда-нибудь об этих практиках?» Отрицательно качаю головой. «Я помогаю людям расслабиться или бороться с симптомами и болезнями. Для этого существуют врачи». В моем голосе слышится сарказм. «Это правда. И, работая совместно, мы можем многое изменить». «Ах, ладно. Она не против традиционной медицины. Это хорошо». «Наверное, ты думаешь, будто это полная чушь, но мне удалось исцелить множество людей». «Да, если верить, то и крестики-нолики помогают. Это прозвучало резче, чем я хотела. Но я действительно настроена скептично. По крайней мере, так всегда говорил мой отец», — добавляю я, чтобы немного смягчить свое заявление. «Допустим, но рейки часто работают даже без веры. Расскажу тебе давнюю историю. Моя подруга — противница всего такого. Несколько недель у нее болела нога и ничего не помогало. Мы сидели в баре, и я спросила ее, что она потеряет, попробовав рейки. По итогу она согласилась положить ногу мне на колени. И, попивая пиво, я сделала ей рейки. К концу вечера отек ушел. Теперь она называет меня ведьмой», — искренне смеется Сюзанна. «Похоже, она вновь переживает воспоминания». «Может быть, просто повезло». Мне удалось убедить многих действием, а не словами. Но я не хочу никого заставлять. Если захочешь сама, я с удовольствием покажу тебе. Но если нет, то все в порядке. Она повернулась к Патрику. «Можно мне тоже шоколадный батончик?» Сует ему в руку несколько евро, и он уходит. Чувствую себя неловко. До меня только что дошло. Патрик подарил мне 2 батончика, кофе и воду. «У тебя что-нибудь болит?» — спрашивает она меня. «Шея часто напряжена, и спина, как, наверное, у всех». «У меня нет», — возражает она. «Позвони мне, как только возникнут жалобы. Или станет просто любопытно. И мы продолжим, хорошо?» Киваю. С одной стороны, уже и любопытно, но с другой — я считаю это полной чушью. Плюс, откровенно говоря, такие практики меня пугают. Но то, с какой уверенностью она говорит, почему-то впечатляет. «А что ты там пишешь?» — спрашивает Сюзанна. Рассказываю ей о ментальной карте. «А теперь я сосредоточилась на своих планах. Проговариваю и пишу. Первое — поужинать еврейской едой. Сюзанна. Второе — попробовать рейки. Патрик. Третье — прокатиться на американских горках. Я». Они оба следят за моей рукой, как заворожённые, пока я пишу. И вместе вскрикивают, когда видят мое задание самой себе. «Есть что добавить?» — спрашиваю в замешательстве. «Что ж, завтра можешь пойти в Пратер, большой общественный парк и зона отдыха в Вене. Отличное место, чтобы покататься на американских горках». Патрик выглядит как ребенок, сбежавший с уроков. «Пратер? В Берлине так называется пивной сад. А у нас это огромная территория с американскими горками и колесом обозрения, одним из самых больших в Европе». Вновь чувство покалывания в теле. Думаю, это радость. Ух ты, как круто! Не могу больше ничего придумать по заданиям. Но можно ли считать это чем-то новым? В 16 я посетила все тематические парки Германии. Мне очень нравилось. Странно вспоминать об этом. Кажется, это случилось в какой-то другой жизни. В то время я верила, будто впереди меня ждет уйма всего интересного. Стоит только закончить школу. А потом началась настоящая скука. Только любовные драмы удерживали меня на плаву. И дело жизни. Оно помогает вставать по утрам, чувствовать себя ценной. Да, я не спасаю мир, но... «Конечно! Классно даже то, что у тебя появились собственные идеи. Ты начала что-то делать!» — радостно хлопает в ладоши Патрик. Сюзанна подмигивает мне. «Следуй за радостью, и увидишь, жизнь может предложить тебе больше, чем работа и рутина». Неужели она читает мои мысли? «Почему ты так уверена?» — спрашиваю я вместо этого. «Потому что вижу это каждый день, работая с людьми». «Чем именно ты занимаешься?» «Да, я прочла, будто она задает людям наводящие вопросы и поняла про рейки, но мне хотелось конкретики. Что именно она делает каждый день? Набор четких действий». «Скажем так, я помогаю людям вернуться на правильный путь». «А есть неправильный?» Отпиваю из стакана с водой. «Есть путь радости, а есть путь боли». Ее ответ заставляет задуматься. «Я на пути радости или боли? Я же в порядке?» Затем вспоминаю последний визит к гинекологу. «У меня был обнаружен вирус ВПЧ. Вирусы папилломы человека. Это группа чрезвычайно распространенных и генетически разнородных ДНК-содержащих вирусов, поражающих эпителий кожных покровов и слизистых оболочек, которые в долгосрочной перспективе может привести к раку. Через 2 недели назначен повторный визит. На нем я узнаю, есть ли серьезные изменения в клетках, нужно ли готовиться к операции или наблюдаться амбулаторно. Только сейчас осознаю важность этого. На глаза наворачиваются слезы. У меня может быть рак. Что случилось? Патрик сразу замечает перемену в моем настроении. Провожу пальцем по рисунку на красной скатерти и играю с пивной подставкой, которая лежит под моим бокалом. Кажется, мой путь ведет к боли. На мгновение я колеблюсь, стоит ли рассказывать незнакомцам о таких интимных вещах. В конце концов, к этому привел незащищенный секс, что безответственно. С другой стороны, секс был с моим парнем. Я не могла предугадать такое. И тогда рассказываю им о своем бедствии. «О, Бетти, не волнуйся», — пытается успокоить меня Сюзанна. «Надеюсь, тебе объяснили, заразиться этим типом вируса можно даже через защищенный секс. Годами ходила с чувством вины. Мой врач вел себя так, будто я шлюха. Ужасно, что я позволила ему это. Удивленно смотрю на нее. Значит, я ни в чем не виновата? Знаешь, Бетти, со многими женщинами происходит подобное. И чаще, чем ты думаешь. Операция неплохо. Я делала похожую. И даже все еще могу иметь детей. Так что не беспокойся об этом. Не думаю, что дойдет до серьезных вмешательств. Но подумай вот о чем. Возможно, Вселенная дает тебе знак. Что-то пошло не так. Рак? Знак Вселенной? Мой вопрос звучит слишком истерично. Ее слова помогли мне избавиться от страха и разозлиться. Сюзанна дарит мне теплую улыбку. Понимаю, как это звучит. Но тебе стоит понять одну вещь. Жизнь всегда для тебя. Гнев бурлит во мне все сильнее. Последние годы я прожила довольно спокойно. Но за последние часы испытала слишком много чувств. Страх, гнев, печаль, радость. Позволь мне объяснить. Она кладет руки поверх моих. Жест, который меня трогает. Киваю. Но не прямо сейчас. Если захочешь, увидимся в понедельник. Расскажу, чему сама научилась за последние 20 лет своего духовного путешествия. Во что верю и чем делюсь с клиентами изо дня в день. Что скажешь? Мне надо купить обратный билет на поезд. Это единственное, о чем я могу думать. «Когда ты должна вернуться домой?» — спрашивает она. И, вероятно, без слов угадывая мой ответ, продолжает. «Выходные — это слишком мало для путешествия. Не можешь остаться подольше?» Смотрю на стакан с водой. «Вообще, я могла бы. У меня ведь отпуск. Но хочу ли я?» Закрываю глаза и чувствую ясное «да». Почему-то мне кажется, в Вене я найду много ответов. Правда, я пока так и не знаю вопросов. Но кого это волнует? «Сколько дней можно погостить у твоей подруги?» — осторожно спрашиваю я. Сюзанна ухмыляется до ушей. «До пятницы. Если ты будешь забирать ее почту и поливать цветы, то наверняка она будет очень благодарна. Да и я тоже, ведь тогда этого не придется делать мне». Снова смеется она. «Скажем, в Штутгарт я бы приехала через 6 часов. Как долго ехать в Вену?» — спрашиваю Патрика. «Итак, мы прибудем в 3:15. Если у нас не будет больше задержек», — усмехается он. «Поезда? Без задержек? Нет», — говорит Сюзанна. И все мы заливаемся громким смехом. «Тогда, пожалуй, останусь в Вене подольше». Только поймав их взгляды, понимаю, я сказала это вслух. «Каково это?» — спрашивает Патрик. «Это самая безумная вещь, которую я когда-либо делала. Ведь я так долго пыталась придумать, чем заняться во время отпуска. Но времени на размышления не было. Не поверишь, я планировала провести весь отпуск, сидя на балконе. С нетерпением ждала этого, поскольку мне хотелось разобраться в своих мыслях. И вот теперь я в поезде и еду в Вену. Совершенно спонтанно. Видимо, Вселенная лучше знает, что именно важно, и заботится о тебе лучше тебя самой. Сюзанна пристально смотрит мне в глаза. Я постепенно привыкаю к этой болтовне о Вселенной здесь, в поезде. Уставшая, прислоняюсь головой к окну и наслаждаюсь стуком колес, уносящим меня в мир грез.